Поэтому выход из любовного треугольника только один, к Богу. В человеческом аспекте любой выход, он будет весьма болезненным и проблемным. Почему у детей в возрасте от 14 до 18 лет очень сильная агрессия? Они становятся просто неуправляемыми. А сексуальное влечение, которое формируется в период полового созревания, заставляет ребенка больше концентрироваться на своих чувствах, на желаниях. А желание, секс, жизнь – это и есть первородный грех Адама и Евы. Значит, в период полового созревания зависимость ребенка от человеческих ценностей резко возрастает. Из-за этого дети часто болеют в этом возрасте, из-за этого у них гордыня, повышенная собственная значимость, агрессивность и так далее. И в таких случаях первое, чем меньше любви в душе ребенка, тем более агрессивным он будет в период полового созревания, потому что его зависимость большая. Значит, родитель должен научить его любить, он должен дать ему ориентацию на любовь до зачатия ребенка, воспитание его маленьким и, естественно, период полового созревания. Это первое. Второе, родитель должен научить ребенка любить тогда, когда унижено его человеческое, а унижение это необходимо. Значит, он может жестко относиться, наказывать ребенка в период полового созревания, но при этом должна быть, повторяю, любовь. Почему? Скажем так, я критикую какого-то человека, ругаю его. Фактически на тонком плане это убийство. И он, естественно, от меня закроется, никогда не услышит моих нравоучений, не будет мне подчиняться. Для того, чтобы критика была, помогала решать конфликт и помогала человеку развиваться, не убивала его, а развивала, любви должно быть больше, чем критики. Если первый импульс идет как вспышка любви, я тебя люблю, но нужно делать так-то, то тогда критика будет конструктивной, человек ее учтет, он будет меняться, и конфликт будет решен. И умные люди, дальновидные, когда критикуют кого-то, они говорят, я вас уважаю, но при всем уважении к вам я должен вам сказать следующее. Это правильная критика, это правильная, потому что любая критика, любое жесткое отношение к другому человеку – это педагогика. Педагогика без любви невозможна. Воспитание – это больше 50% любви, а потом уже какие-то моменты помощи и ограничения. Значит, если мы правильно относимся к детям до их зачатия, когда они маленькие, в период их полового созревания, даваем любовь и где-то ограничения, тогда они этот процесс, период пройдут безболезненно, и когда будет первая любовь, они это чувство сделают красивым, и эта первая любовь сделает их души их детей многогранными, масштабными и, соответственно, счастливыми. Если же мы ребенка не научим сохранять любовь, когда унижены его человеческие амбиции, его желания, то тогда он уже будет тормозиться не человеком, не родителем, а неприятностями со стороны других людей, унижениями, или если он внутри этого уже не держит, тогда болезнью или несчастьем. И тогда перед первой любовью у человека начинается несчастье, или несчастная это первая любовь, или любовь проходит нормально, он потом заболевает, или идет первая любовь, человек счастлив, а у него ребенок мертвый рождается, все что угодно. Так что от воспитания детей зависит очень много. Как влияет на человека вода? Ну, я говорил, что человек, эмбрион, появляется как рыбка. То есть мы вышли из воды. Поэтому, когда мы погружаемся в воду, резко тормозятся все слои сознания, кроме тех, которые были тогда, когда мы были в воде. Значит, вода, когда мы в нее погружаемся, позволяет нам тормозить сознание. А поскольку именно сознание дает оценку, а значит страх, ненависть, сожаление, то пребывание в воде полезно, особенно детям. И особенно людям, которые подвержены стрессам. Поэтому, когда ребенок проводит, скажем, свой отдых с родителями возле воды, водные процедуры, которые, ребенок принимает, это только полезно. Если не любишь мужа, можно ли уйти от него, простив все обиды и желая ему добра? Понимаете, сначала нужно определить, любите вы мужа или нет. Потому что, еще раз повторяю, очень легко себя убедить в том, что вы мужа не любите. Как правило, если есть человек, от которого у вас ребенок, то это соединение не случайно. И когда вы уходите, мотивируя тем, что он плохой, мотивируя тем, что нет денег, мотивируя тем, что у вас нет чувства любви, на самом деле это все, возможно, скрытые претензии. Если вы привели свою душу в гармонию, и ваши дети гармоничны, то тогда, если вашему браку суждено распаться, и предназначен, скажем, ребенок от другого человека и брак с другим человеком, то это пройдет естественное, даже помимо вашей воли. Просто иногда состояние мужа, поведение его, отношение к вам определяется неблагополучием или благополучием ваших детей. Если муж начинает жестко относиться к жене, пить, унижать ее, пропадать из дома, или находит любовницу и говорит, что он любит жену, но не может расстаться, причина только одна, я еще раз повторяю, дети, вы не смогли создать благополучных детей, помочь их созданию, и значит вы обрекли ребенка на будущие проблемы, и отец, интуитивно спасая детей, начинает унижать вас человеческое. Примите это, приведите в порядок души детей. Если ваш ребенок независтлив, не обидчив, не испытывает уныния, если у него нет желания мстить, если он не осуждает других, если он добродушен, если он верит в Бога, то, скорее всего, ваш ребенок гармоничен, и, наверное, причина кроется уже не в нем, а может быть глубинно в вас. Или муж не смог преодолеть себя. Но еще раз повторяю, если внутренне вы человек чистый, то рядом с вами будут все чистые. Если же этот человек не может очиститься, его судьба отведет. Поэтому не стремитесь выполнять за судьбу то, что ей предназначено. Потому что любые наши волевые аспекты, которые идут не из любви, а из сознания, обычно кончаются проблемами. Стоит ли выходить замуж без любви? Насколько это честно по отношению к себе и к мужу? Что несут в себе браки без любви? Двоих или одного из супругов? Дело в том, что любовь – это чувство масштабное. И любовь соседствует с огромной вспышкой страсти, то есть желаний. Каждый человек может ощутить чувство любви, но не каждый может испытать крах желаний. Умение любить – это в первую очередь умение сохранить любовь, когда унижена жизнь и желание. Поэтому чувство любви при нашей, скажем так, неподготовленности и неумении любить, чувство любви убийственно для многих. И браки, основанные на любви, недолго живут по очень простой причине. Супруги концентрируются сначала на любви, потом сползают на желание. Они перестают друг для друга быть друзьями, помощниками. Они видят только в друг друге мужчину и женщину. Точка опоры стоит на сексуальность, на, так сказать, физиологические отношения. И малейшие колебания в этом плане дают вспышку страха, ревности, агрессии и прочего. Я говорил о том, что супруги в первую очередь должны помогать друг другу ощутить божественное. Супруги должны любить Бога в друг друге. Супруги должны сначала видеть друг в друге товарища, друга, который ему помогает и которому он помогает. И только потом они должны видеть мужчину, женщину, сексуальность. Потому что это проходит, это меняется с каждым годом, а вот дружба может быть на всю жизнь. Так вот, если супруги уважают друг друга, то такой брак гораздо будет долговечнее, чем брак по вспыхнувшей страсти и чувству любви. Потому что истинная любовь больше похожа на дружбу, чем на страсть. И, значит, если женщина с теплом и уважением относится к человеку, то этот брак может быть долговечным. Но если этот брак идет только на основе чего? Деньги или положения, то естественно, когда деньги, положения начнут колебаться и уходить, этот брак распадется. Брак – это создание детей. Если женщина готова, скажем, чем-то поступиться, скажем так, в чем-то себя преодолеть, если она добродушна, если она, скажем так, для нее появление детей на свет важнее благополучия и всего остального, то этот брак будет долгоживущим. А это, как правило, если женщина относится к мужу как к другу и уважает его, то тогда появление детей на свет укрепляет это чувство. Если для женщины муж источник денег или положения, то дети будут отбирать часть того, на что она надеется, она подсознательно будет ненавидеть собственных детей. Естественно, такой брак недолговечен. Так что часто для нас понятие любовь ассоциируется со страстью. Еще раз хочу подчеркнуть. Первое. Любовь и ощущение любви идет как дружбы. Женщина любит своего мужа как ребенка, как родителя, как друга, и только потом уже как любовника. Это первое и второе, а вернее, это второе, а первое можно назвать умение женщины любить и быть добродушной. Если она это умеет, то тогда для нее брак будет счастливым и гармоничным. Потому что тогда она найдет себе истинного друга. И тогда, так сказать, деньги, влияние, все эти поверхностные моменты не будут ее отвлекать. Еще раз бывают ситуации, какие женщина глубина, скажем, внешне достигла уровня гармонии, но душа ее далеко не гармонична. И тогда она поставлена в те условия, когда ее лишают главных человеческих аспектов. То есть в сексуальном плане муж ничего не представляет, в духовном тоже, в материальном также, а вот ситуация сложилась, что ей нужно выйти замуж. И тогда у нее унижены все человеческие моменты. Но опять же, если она все-таки будет снимать свои претензии, сохранять добродушие, то со временем может выясниться, что она мужа на самом деле любила и любит, а пройденные испытания помогли ей ощутить любовь к Богу как самое главное счастье. И любовь к мужу в этом плане сыграла огромную роль, потому что уметь любить умного, богатого, красивого легко, потому что, так сказать, здесь любовь выезжает на страсти, на желаниях, на благополучие, а уметь любить того, кто не соответствует вашим желаниям, идеалам, гораздо тяжелее, и такая любовь ближе к божественной. Так что все зависит от человека, от его добродушия, от умения любить и от того, что он делает в жизни целью. Тогда и, соответственно, и браки бывают счастливее, как бы они внешне шероховатыми сначала не казались. Стоит ли... Так, это уже предыдущий. Надо мной было совершено насилие. Эта ситуация давит на всю мою жизнь, на меня всю жизнь, память, сознание. Я не могу преодолеть эти трудности. Эта боль в памяти сильнее меня. Любое насилие жесткое одного человека над другим – это огромная травма, особенно если она совершается в детские и юношеские годы. Это как бы крах всего человеческого. Если у человека нет защиты в любви, то это врезается достаточно сильно в душу. Что здесь можно сделать? Здесь выход только один. Чем сильнее боль от этого унижения, чем сильнее эта боль должна подталкивать к любви и к Богу. Если воспоминание о боли телесной или о боли душевной для меня идет как бы постоянно, возвращается, то это нужно рассматривать как постоянную возможность принять разрушение человеческого, принять произошедшее как божественную любовь и волю и ощутить все это как толчок к Богу. Дальше. Нужно понять, что любая ситуация, произошедшая с нами, подталкивает нас к Богу. Нужно понять, что любое несчастье, произошедшее, всегда более щадящее по сравнению с тем, что следует за ним. Если вам было суждено умереть и никаких шансов спасти вас не было, вам нужно было насилие как знак прекращения человеческого. Нужно это принять. Как только люди начинают исчезать и во всем видишь божественную волю, то любая неприятность перестает быть катастрофой и становится возможностью и ощутить, что это толчок к Богу через разрушение человеческого. Сколько в среднем длится период между смертью и следующей инкарнацией? Я, кажется, говорил около 100 лет, но если человек гармонично развивается и меняется достаточно быстро, то тогда период его появления увеличивается, потому что чтобы задача появления на Земле, пребывания на Земле не было слишком легкой. Чем гармоничнее человек, тем более серьезные условия должны ставиться, чтобы развиваться дальше. Поэтому гармоничный человек, он ждет того момента, когда он будет жить с определенными трудностями, чтобы эти трудности подталкивали его к любви и к Богу. Когда уровень гармонии очень высокий, человек, вероятно, должен рождаться на других планетах или в других мирах, потому что там его выживание будет гораздо более тяжелым, и значит, его к любви и к Богу должен быть больше. В конечном счете, человек в своем появлении, душа человека должна пройти цикл всей Вселенной для того, чтобы, скажем, всю информацию поверхностную взять и переработать ее в божественную любовь. Я родилась в тюрьме. Может ли это помешать мне в жизни? Сильно ли усложняется от этого карма? Дело в том, что все детские впечатления ребенок очень сильно держит в памяти. И уже у взрослого главные аспекты мировоззрения, они складываются из каких-то главных точек жизни. Это наше детство, это половое созревание, это первая любовь. Поэтому наше прошлое сказывается на нашем будущем. Если в тюрьме были, так сказать, весьма агрессивные, неважные условия, это может потом разрушить жизнь человеку. Что здесь можно сделать? тюрьма, человеческие страдания, унижения – это стресс. Главное в стрессе не сам он, а отношение к нему. Значит, если вы в этой ситуации пересмотрите свое детство и увидите ваше детство в тюрьме как униженное человеческое, значит, большую возможность обратиться к Богу, проживете это все заново, концентрируясь на любви, на добродушии, отбрасывая все то, что обижало, озлобляло, давало страх и уныние, то вы измените свое прошлое. И когда у вас изменится прошлое, то тогда у вас изменится и будущее. Насколько мы видим божественное в прошлом, настолько божественное у нас будет в будущем, и нам легче будет преодолевать любые проблемы. То есть, меняя отношение к прошлому, мы меняем и прошлое, и будущее. Вот уже несколько лет, помимо моей воли, приходят мысли, в которых проклятие в адрес близких и неблизких во мне людей. За что мне такое наказание и мучение? Скорее всего, это результат концентрации на духовности. Проклятие – это осуждение человека. Я раздражаюсь, человек не соответствует моим идеалам. Идеалы связаны с будущим. Я раздражаюсь и начинаю осуждать человека. У меня ощущение правоты. Тот человек не прав, а я прав. Что такое ощущение правоты? Это моя модель мира более верная. Модель мира всегда работает на будущее. Поэтому ощущение своей правоты возникает у того человека, который зацеплен за будущее, то есть за духовность. Насколько сильнее мы концентрируемся на духовности, настолько сильнее у нас ощущение своей правоты, настолько сильнее желание осуждать других и, соответственно, их уже и проклинать, и ненавидеть, и так далее. Значит, вот такая схема в ваших чувствах, проклятие в адрес других людей, говорит о том, что ваша концентрация на духовности, зависимость от этого огромная. Значит, нужно что делать? Нужно учиться любовь ставить выше духовности, выше сознания. Нужно уметь отбрасывать сознание, когда речь идет о любви. Поэтому простые, так сказать, советы. Поведение любимого человека не подвергается осуждению. Любимый человек не подлежит критике. Ни родители, ни любимый человек, ни дети, ни вы сами. Дальше. Учитесь не анализировать, не критиковать, не сопоставлять. То есть тормозить сознание. Учитесь видеть божественную любовь и волю во всем, тогда ваше сознание успокоится. Сознание успокаивается, когда мы меньше общаемся, разговариваем, когда мы меньше едим, когда мы занимаемся физическим монотонным трудом. Если, так сказать, вы целенаправленно начнете снимать зависимость от сознания, уменьшится желание оценивать, сопоставлять, критиковать, ну, естественно, осуждать и проклинать людей. Дальше, когда вы это преодолеете, вам нужно будет молиться, чтобы ваши потомки не обожествляли духовность, сознание, принципы, нравственность, идеалы, чтобы умели прощать других и себя, чтобы понимали, что перед Богом нет правых и виноватых. Тогда и корни ваших проблем уйдут, вы их сможете преодолеть. Если велика ответственность врачей, то ответственность психотерапевтов, ориентирующих душу человека на конечные временные ценности, должна быть еще больше. Так ли это? Но психотерапевт глубже, сильнее воздействует на душу человека, как и психолог. Поэтому у психотерапевтов и у психологов большая опасность, скажем, получить проблемы и загрузить им их своих потомков. Дело в том, что работа на тонких уровнях, она более опасна для потомков, чем для самого человека. Я в какой-то из лекций рассказывал, ко мне пришел человек из ассоциации психологов, который занимается семейными проблемами. Так вот, у них в ассоциации почти все развелись. То есть человек пытается помочь другому, но берет его проблему на себя. Поэтому для психолога и для психотерапевта, я думаю, со временем понятие «помощь» все больше будет ориентироваться к прощению, к любви, к добродушию, чем к каким-то установкам психологическим, которые позволяют сбросить стресс сейчас и загонять его на более тонкие планы. Объясните, что со мной. Мне надоело плакать. Слезы по любому поводу, по грустному и радостному, даже при мысли о чем-то. Дело в чем? Плач, слезы и рвота, и понос, и расстройство кишечника – это все разрушение наших функций. Оно происходит тогда, когда идет какая-то опасная ситуация, или наоборот, когда мы становимся слишком счастливы. То есть нам нужно уменьшить зависимость от окружающего мира, наполниться любовью. только любовь нас может спасти. Поэтому, когда идет какая-то опасность, человек внутренне должен отбросить все. И вот это отбрасывание внутреннее, подсознательное ценности этого мира идет как разрушение функции. Слезы в этом плане, как жертва, как отдача части себя, это одна из щадящих функций, которая позволяет в момент, скажем, обиды или в момент счастья резко разорвать зависимость с миром и почувствовать любовь. Вот почему люди плачут от счастья, потому что интуитивно они чувствуют, счастье их может убить, и нужно отстраниться от него. Также люди плачут во время несчастья. А то, что вы плачете, в этом ничего плохого нет. Но раз вы так плачете часто, скорее всего, ваша зависимость повышенная, ну и приводите душу в порядок, тогда и плакать будете меньше. Я в прошлом акушер-гинеколог, работал в абортарии, 3 года назад узнал, что я бесплоден. До этого начал заниматься духовным акушерством. Кроме того, мне 33 года, и этот срок был определен мною раньше как срок смерти. Каковы мои перспективы? Ну, диагностировать сейчас не буду. Могу сказать, что мы все в той или иной степени вынуждены ущемлять интересы, желания и жизнь других людей в какой-то степени. Если это не ущемляет чувство любви, то ограничение тела даже полезно другим. Если это ущемляет, скажем, в каком случае это ущемляет любовь? Если, скажем, воин в бою убивает, он исполняет долг, у него нет ненависти, желания мстить. И тогда он ущемляет жизнь, желание другого человека, но любовь в душе того человека он не убивает, потому что он сам наполнен любовью. Ненависть в этом плане убивает любовь в душах обоих людей. Поэтому, когда человек занимается, скажем, абортами, то если он исполняет свой долг, на нем это практически не сказывается. Но если он внутренне начинает как бы лично делать то, что предписано ему правилами, вот тогда, соответственно, у него идет концентрация на уничтожении жизни, желаний и любви в конечном счете, и возникают проблемы. Поэтому для того, чтобы наши, скажем так, по долгу или невольные моменты разрушения структуры окружающего мира не влияли на чувство любви, в первую очередь для нас это должно быть главной ценностью. Мы должны к этому постоянно стремиться. И насколько мы к этому стремимся, настолько мы можем, скажем так, ущемляя что-то в душе другого человека, не убивать любовь. Я заметил одну особенность. Жестко вести себя по отношению к другим людям можно только тогда, когда есть в душе любовь. Чем масштабнее личность человека, тем может он сильнее влиять на других людей и ущемлять. И чем более жестким он может быть. Поэтому, если в душе не хватает любви, то эта жесткость превращается в подсознательное убийство других людей. Поэтому люди незаурядные, они часто страдают скованностью, потому что боятся, что их мощь раздавит другого человека. Если же человек правильно воспитан, если он добродушен, тогда он может жестко вести себя по отношению к другим людям, и это будет не убивать, а воспитывать их. Почему все богатыри всегда были добродушными? Потому что сила без добродушия самоубийственна. Значит, мы сумели воспитать видение Божественного, мы сумели воспитать сохранение любви и добродушие по отношению к себе и к другим. Значит, нам можно быть сильным. Объясните, пожалуйста, что такое зевок? Почему, когда один человек зевает, тут же зевают и другие? Ну вот смотрите, когда человек ест, он делает вот такое движение. То есть желание, корни желания связаны со слюнными железами, с полостью рта. Когда человек зевает, он открывает рот, идет обратное движение. Он как бы отказывается от еды. Зевок – это торможение желаний, торможение сознания. Поэтому, скажем так, все люди находятся в зале, что-то слушают, идет нагрузка на сознание. Или просто коллективное внимание, идет повышенная ориентация на сознание. Кто-то начинает зевать, это сигнал. Нужно затормозить сознание, отключиться, чтобы ощутить свои корни и опять вернуться к человеческому. В этом плане, когда человек часто зевает, это означает простое. Он переутомлен, то есть у него зависимость от сознания повышенная. И часто на фоне энергии и прочего человек начинает зевать. Это либо переизбыток информации, либо он слишком долго концентрировался на каких-то мыслях, либо он привык осуждать других людей, плохо думать о них, и поэтому ему нельзя долго концентрироваться на сознании. Так, 4 года назад я потерял все имущество. Есть ли у меня в этой жизни возможность приобрести собственную крышу над головой? Кровоточат десны, рушатся зубы. Что делать? Как избавиться от сексуальных увлечений, которые меня очень мучают? Так вот, десны и зубы – это тема желаний. И если проблема с деснами и зубами, значит, есть одновременно проблема с сексуальностью и желаниями. Это означает уже скрытую ревность, обидчивость близким людям. Но как преодолеть природный грех? Это говорится и в Библии, и об этом говорят мои исследования. Посмотрите видеокассеты, прочитайте последние книги, начинайте работать над собой. Что бы ни случилось внешне, по ситуации внутри любовь и счастье, страдания отрывают от земного. Но если учесть, что страдание душевное, а не физическое, как можно чувствовать боль и счастье одновременно, если вы, конечно, не мазохист? Дело в том, что страдание физическое – это потеря, разрушение ареала, который находится в физическом теле. Страдание душевное – это разрушение нашей судьбы. То есть, фактически, что такое судьба? Это тело, развернутое во времени. Поэтому душевное страдание и физическое отличаются масштабом временных промежутков и не более. Поэтому, скажем так, выдержать страдания, то есть разрушение человеческого, возможно только тогда, когда у человека есть другая точка опоры. Поэтому и физические, и духовные страдания выдерживаются гораздо лучше людьми добродушными. Поэтому люди верующие всегда страдания переносили и духовно, и физически легче, чем упорные атеисты. Так что смысл страданий в том, чтобы их воспринимать как толчок к любви и к Богу. Если же человек страдания рассматривает как потерю человеческого и как катастрофу, то даже мысль о страданиях будет наводить на него ужас, уныние, ну и дальше, в конечном счете, вся жизнь станет страданием, потому что мы стареем и умираем. И человек, который не ощущает любви божественной, как высшего счастья и цели, этот человек, если он чуть-чуть становится умнее, он понимает, что жизнь – это постепенная потеря всего. Значит, жизнь – это непрерывное страдание. И тогда жизнь становится бессмысленной, у него возникает уныние, а потом желание покончить жизнь самоубийством. То есть без любви к Богу, без понимания, что наше «Я» вечно, чем больше мы имеем возможности, тем мы больше страдаем. И тем меньше мы можем принять эти страдания. И чем умнее человек, чем он духовнее, тем он будет агрессивнее, и тем болезненнее он будет переносить страдания. Но в Экклезиасте сказано, знание умножает скорбь. Если любви к Богу нет, знания становятся самоубийственными. Почему человек всегда отключается во время серьезных испытаний от безысходности или нет дальнейшего пути и идет согласие со своей судьбой? Попытаюсь, написано как бы немножко не связано. Значит, во время серьезных испытаний нужно без божественного не выжить. Вот чем умнее человек, чем больше у него образования и прочее, чем часто он быстрее паникует, озлобляется. Почему всегда уничтожали интеллигенцию первой, в любых катаклизмах? Потому что интеллигенция, не верящая в Бога, это опасность для народа. Почему уничтожали интеллигенцию в период советской власти? Потому что коммунизм не верил в Бога. И значит, чем умнее человек, чем талантливее, тем отречение от Бога и концентрация на сознании, то это самая опасная программа, это в конечном счете гибель всего народа. Поэтому стихийно получалось так, чем сильнее люди верили в светлое будущее, тем быстрее погибали те, кто реально в это верил, в светлое будущее, и жил им, и тем быстрее погибали самые умные духовные люди. Значит, что получается? Получается, что человек для того, чтобы быть гармоничным, должен каждую секунду преодолевать человеческое во всех его формах. Если этого не происходит, то постепенно человеческое накапливается. И накапливаясь, оно начинает разрушаться. Разрушается наша судьба, разрушается наше тело, наша душа. Если подвести итог запискам, которые я прочитал, все в конечном счете можно свести к одному. У нас возникает какая-то проблема. Мы не можем ее связать с чем-то. Вот у меня что-то болит. Вот у меня неприятности по судьбе. Вот у меня нет денег. Это вроде бы совершенно разные понятия. Но как только мы выходим на более тонкие планы, тогда начинаешь видеть. Вот это непреодоленная сексуальность, проблема в личной жизни. Вот кровоточат десны и зубы. Вот проблемы с деньгами и с жильем. Но это все одно и то же. Это желание, это жизнь, это сознание. Значит, насколько мы все рассматриваем как средство, и нашу жизнь, и наше желание, и наши способности, и наше сознание, то есть все для нас становится только ступенькой к божественному, насколько мы умеем сохранять любовь, когда все это рушится, насколько мы понимаем временность того, что мы имеем, временность человеческого бытия, насколько мы готовы каждую секунду воспитывать свою душу во все большей реализации Божественного в нас, настолько наша жизнь становится красивой, счастливой и исполненной смыслом.